болезни да в немощах все находился, а с молоду с косарем слыл. И, живучи в Питере, на ассамблеях и банкетах так шпынял больших господ, барынь и барышень, что все речей его пуще огня и чумы боялись. Шпынять — подсмеиваться, острить. С Минихом под туркой был, под Очаковым его искалечили, негоден на службу стал и отпросился на покой. Приехал в деревню и ровно переродился. Был одинок, думали жениться, а он в святость пустился. Духовные книги начал читать, и хоть не монах, а жизнь не хуже чернорисца повел. Много добра творил, бедным при жизни его хорошо было. Только все это узналось лишь после кончины его, для того, что милостыню творил тайную. И такой был мудреный человек, что всем на удивление. Была псарня, на охоту не ездил. Были музыканты, при нем не играли. Ни перов, ни банкетов не делал. Сам никуда, кроме церкви, ни ногой, и холопям никакого удовольствия не делал, не поил их, не бражничал с ними. И что же? И господа, и холопи, как отца родного, любили его. Недаром князь Алексей Юрьевич чудотворцем его называл, а другие колдуном считали Муранского. К нему бывало охотой двинуться, табор вот в поле останется, а князь Алексей Юрьевич с большими господами, шляхетством, знакомцами к Петру Алексеевичу в Махалиху. А всего поедет человек 20, не больше. Петр Алексеевич примет гостей благодушно, выйдет из дома на костылях и сядет с князем рядышком на крылечке. Другие одаль и ни-гу-гу. «Ну, чудотворец, — скажет бывало князь Алексей Юрьевич, — мы к тебе заехали потрапезовать. Припасы свои... Нынче ведь пятница, а прич луку да квасу у тебя чай нет ничего. Благослови на мясное ястие и хмельное питье. Эй, ты, честный отче, лысый черт, куда запропастился?» А Иван Сергеевич чинным шагом выступает с задворка, ровно утку сбоку на бок переваливается. Маленький был такой, да пузатенький. «Здравствуйте, — говорит государь мне Петр Алексеевич, — как вас Господь Бог милует? Что ты, князь Алексей, меня кликал? Аль забрался в чем-нибудь? Так я на выручку тебе понадобился. Я тебе забрусь. У меня, лысый черт, ухо востро держи. Проси-ка вот лучше у чудотворца на трапезу благословения. Эх, да ведь у меня из памяти вон, что ты, честной отче, раскола держишься. Сам сегодня ради пятницы по один сухарях пробудешь? Нельзя скоромятины. Выгорецкие отцы не благословили, и пойдут перекоряться, а Петр Алексеевич молчит, только ухмыляется. «Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй, лысого-то черта!» — скажет князь Алексей Юрьевич. «Вспомни старину, чудотворец! Помнишь, как бывал на банкетах у графа Вратиславского всех шпынял?» «Полно-ка, миленький князь!» — ответит Петр Алексеевич. «Мало ли чего бывало. Что было, голубчик, то былью поросло. А обед вам готов. Ждал ведь я гостей-то. Еще третьего дня пали слухи, что ты с собаками ко мне в Махалиху едешь. Милости просим». «Ну, вот за это спасибо, чудотворец. Погреба-то вели отпереть. Не то ведь народ у меня озорной, разбойник на разбойнике. Не ровен час сам двери вон, да без угощений, что не есть в погребу, и выхлебают. Не вводи бедных во грех, отдай ключи». «Ох ты, проказник, проказник, миленький мой князенька!» — с усмешкой промолвит Петр Алексеевич. «Что с тобой делать? Пахомыч!» «Подойдет ключник Пахомыч. Отдай княжим людям ключи от второго, что ли, погреба, пускай утешаются. Да, молви дворецкому, гости, мол, есть хотят. Из табора нагрянут и выпьют весь погреб». А в погребе сорокауши пенного, да ренская, наливки, да меды, а погребов у Муранского было с десяток. Посереть заборье в глубоком, поросшем широколистным лопушником овраге течет у Волгу речка Вишенка. Летом воды в ней немного, а весной, когда в Верхотинах мельничные пруды спустят, бурлит та речонка не хуже горного потока. А если от осеннего паводка сорвет плотины на мельницах, тогда ни одного моста на ней не удержится. а на день или на два нет через нее ни перехода,